Неизвестно почему. Если разрешите, я приведу один пустяк, который может служить примером ее управления монастырем. Два раза в году она бегала из кельи в келью и приказывала выбросить в окно бутылки с ликерами, которые там находились, а через 3-4 дня сама посылала ликер большинству монахинь. Вот какова была та, которой я принесла торжественный обет послушания, ибо наши обеты следуют за нами из одного монастыря в другой. Я вошла вместе с нею. Она вела меня, держа за талию. Подали угощение, фрукты, марципаны, варенье. Суровый викарий стал меня хвалить, но она прервала его. «Они были неправы, неправы, я это знаю». Суровый викарий собрался продолжать, но настоятельница опять прервала его. «Почему они захотели от нее избавиться? Ведь она воплощение кротости, сама скромность и, говорят, очень талантлива». Суровый господин Эбер хотел было договорить то, что начал, но настоятельница снова его перебила и шепнула мне на ухо. «Я люблю вас до безумия. Когда эти педанты уйдут, я позову сестер, и вы нам споете какую-нибудь песенку, хорошо?» Меня разбирал смех. Суровый господин Эбер несколько растерялся. Оба молодых священника, заметив мое и его замешательство, улыбнулись. Однако господин Эбер тут же оправился и вернулся к своей обычной манере обращения. Он резко приказал настоятельнице сесть и замолчать. Она села, но ей было не по себе. Она вертелась на стуле, почесывала голову, поправляла на себе одежду, хотя в этом не было надобности, зевала, а старший викарий держал речь в назидательном тоне о монастыре, который я покинула, и пережитых мной невзгодах, о монастыре, куда я вступила, о том, сколь многим я обязана людям, которые приняли во мне участие. При этих словах я взглянула на господина Манури. Он опустил глаза. Беседа приняла более общий характер, тягостное молчание, предписанное настоятельнице, прекратилось. Я подошла к господину Манури и поблагодарила его за оказанные услуги. Я дрожала, запиналась, не знала, как выразить ему мою признательность. Мое смущение, растерянность, мое умиление, ибо я в самом деле была очень растрогана, слезы и радость вперемешку, все мое поведение было более красноречиво, чем могли быть мои слова. Его ответ был не более связан, чем моя речь. Он был так же смущен, как и я. Не знаю точно, что он сказал, но я поняла, что он более чем вознагражден, если ему удалось смягчить мою участь, что он будет вспоминать о том, что сделал с еще большим удовольствием, чем я сама, что дела, которые привязывают его к Пале-де-Пари, не позволят ему часто посещать Арпажонский монастырь, но что он надеется получить от господина старшего викария и госпожи настоятельницы разрешение справляться о моем здоровье и моем душевном состоянии. Примечание. Пале-де-Пари, или «Дворец правосудия» — название обширного ансамбля зданий в Париже, возникшего на месте древнего дворца римских правителей в XV веке. В нем были расположены различные судебные органы Франции. Старший викарий не расслышал последних слов, а настоятельница ответила: «Сколько вам будет угодно, сударь. Она будет делать, что захочет. Мы постараемся загладить зло, которое ей причинили». И добавила совсем тихо, обращаясь ко мне: «Дитя мое, ты очень страдала? Как осмелились эти твари из Ланшанского монастыря обижать тебя? Я знала когда-то твою настоятельницу. Мы вместе были пансионерками в Пор-Рояле». Примечание. Пор-Рояль – женский монастырь, основан в 1204 году недалеко от Парижа. В 1625 году переведен в Париж. Был центром янсенизма, распущен в 1709 году. «Она была у нас бельмом на глазу. Мы еще успеем наговориться. Ты мне обо всем расскажешь». При этих словах она взяла мою руку и похлопала по ней своей ладонью. Молодые священники также сказали мне несколько любезных слов —